Отоспавшись и отъевшись, двинулись дальше. Санный путь был хорошо укатан, видно, пользовались им часто. Навстречу часто попадались сани и розвальни местных крестьян и торговцев. Вокруг дороги стоял вековой лес, в основном еловый, темный и хмурый. Отойди от дороги 20 метров и заблудишься. Без приключений мы добрались до Нижнего. Отощали, правда, да лица от постоянного пребывания на морозе потемнели, местами шелушились, губы обветрились. Лошади с трудом тянули сани последние версты. На санном пути грязи уже было больше, чем снега. Мы шли по обочине, проламывая наст. Но дошли. К вечеру ввалились на Демидовский двор, сполошив холопов. Хозяин выбежал встречать, оглядел нас. — Что, не все вернулись? Я коротко бросил. — Татары? Алтуфий аж зубами скрипнул. — Ладно, проходите, сейчас всех покормят и спать. Вижу, вымотаны, устали. О лошадях и поклаже есть кому позаботиться. Завтра с утра баня и поговорим. А сейчас отдыхать. Вижу, с ног валитесь. В молчании поели, даже говорить сил не было, и разошлись по комнатам. Едва раздевшись, я упал на кровать и забылся глубоким сном. Утром меня еле растолкали к завтраку. Поев, мы с Дмитрием прошли за Алтуфьем в кабинет. Холоп тащил за нами тяжеленный мешок с образцами породы. Говорил в основном я, изредка Дмитрий что-то уточнял. По карте я показал путь за Урал, пояснил каждый знак, где нашли железо, где медь, а где изумруды. Дмитрий доставал образцы, к концу рассказа завалив довольно большой стол камнями. Я пояснил, что знаки рудных мест обозначены на карте. На скалах выбиты треугольники, и рядом сложены каменные пирамидки. Лишь залежи изумрудов не соответствуют знакам и находятся южнее для сохранения тайны. Демидов молчал, лишь одобрительно кивая головой. По карте я показал обратный путь, посоветовав по суше добраться до Котельнича или Хлынова, а затем пересесть на небольшие суда. Демидов слушал внимательно. Когда я дошел до схватки с татарами, стал ругаться. «Ну, обнаглели! Русскому человеку нигде спокойного жития от этих нехристей нет!» Я показал, где похоронены 5 наших погибших товарищей. На карте я тоже отметил это место. «Хорошо, отдыхайте. Лед на реке уже пошел. Водой пока вернуться в Москву не получится. На санях тоже, телеги не пройдут, дороги не просохли. Теперь 2 седмицы будете моими гостями. А я пока разберусь с образцами руды, да карту перерисую. Есть у меня такой человек». За разговорами время прошло незаметно. Когда вышли из Демидовского кабинета, был уже полдень. Все люди из нашей команды уже помылись, пошли с Дмитрием в баню и мы, пока не остыло. После бани и обеда завалились снова спать и проспали до утра. С души упал груз ответственности за порученное дело, за людей, за безопасность, и спалось безмятежно. Дня через 3-4 Алтуфий пригласил меня к себе, вернул карту, с которой уже сделал копию, а также высыпал на стол несколько зеленых камешков. В свете солнечных лучей они заиграли, бросая на стены зеленые отблески. — Узнаешь? — Неужели это изумруды из породы? И когда только обработать успели? Демидов довольно улыбнулся. — Есть у меня ювелир хороший. К нему руду отвез, ее раздробили, камни обработали. Ювелир оценил камни, как очень хорошие. Не хуже, чем возят из Хорезма или Самарканда. Стоят дорого. Все затраты окупят. Демидов разделил камни поровну и одну кучку придвинул ко мне. Еще ювелир сказал, что такой богатой породы ему еще не встречалось. В каждом куске руды по одному, а то и два самоцвета. Так что, я думаю, надо разрабатывать. С медной и железной рудой тоже неплохо. Но чтобы эти руды разрабатывать, еще одну экспедицию надо посылать летом. Если железоделательный завод или медно-литейный ставить, уголь нужен. Отсюда его возить далеко, а зимой найти невозможно. Так что летом Дмитрия пошлю, пусть уголь ищет. Если найдет, завод ставить будем. Не все голландцам отдавать. По изумрудам, думаю, к лету людей посылать. Обстроиться надо, да и породу добывать. Обрабатывать камни здесь будем. Весь товар внутри России продавать не будем, цены упадут. Посему, думаю, в другие страны понемногу отправлять надобно. Согласен ли? Как я не мог не согласиться. План довольно продуманный. Алтуфий времени здесь тоже даром не терял. Купец продолжил. Какую долю внесешь за изумрудный прииск? А во сколько обойдется строительство прииска, добыча? Людей нанимать надо, туда продукты, инструменты завозить. Обратно необработанные камни, охрану нанимать надо, как на прииске, так и в дороге. Алтуфий задумался. Думаю, 1000 по 2 серебряных рублей для начала надо, учитывая, что идея твоя и разведка твоя. Отминусуем 5%, итого с тебя 45% или 1800 рублей. Тогда мы с тобой будем в равных долях. А вот железоделательные или медно-литейные заводы не потянем своим капиталом. Надо будет деньги привлекать. Купцы вложиться в серьезное дело могут, если увидят, что не пустышка. Им своими глазами посмотреть надо будет. В итоге договорились, что к началу лета привожу деньги на долю. Займется всем Дмитрий и поиском угля и работой на прииске. Сейчас будет подбирать людей, организовывать транспорт, закупать материалы. Ударили по рукам, закрепив договор. Поскольку свободного времени было много, я походил по ювелирным лавкам. Здесь они назывались златокузницами. Оценил необработанные изумруды. Цены впечатляли. Прииск должен давать просто баснословные прибыли. По просьбе Алтуфия начал медицинский прием знатных людей, купечества, дворян с их домочадцами. Обо мне в Нижнем были наслышаны, благодаря прежнему моему приезду. Поэтому в пациентах недостатка не было. Загрузился работой с утра и до ночи, изрядно пополнив денежные запасы. Сидору дал задание присмотреть судно, что шло в Москву. Ледоход скоро кончится. Трястись на телеге не хотелось, по воде спокойнее и комфортней. Неделя в работе пролетела незаметно. Я успел сделать несколько несложных операций, восстановив навыки. В субботу ко мне пришел Сидор с известием, что судно готово. Купец возьмет на борт. Сегодня надо грузить вещи, завтра утром отплытие. Я наказал известить людей и перевести вещи. Зашел к Алтуфию, сказал, что завтра отплываем. Попрощались, выпили водочки. Утро выдалось прохладное, подмораживало. Лужи подернулись тонким ледком. На телегах демидовские холопы довезли нас до причала. Вещи уже были на судне, и погрузка прошла организованно и быстро. Я и Сидор были размещены в маленькой каюте. Остальные 6 человек в общей каюте для экипажа. Судно, большая ладья, было грузовое. Свободных помещений для пассажиров практически не было. Разобрав свои вещи, я проверил пистолеты, заткнул их за пояс, тоже сделал и Сидор. Ружья были заряжены, но лежали в чехлах. Вот раздалась команда, судно слегка качнулось, отходя от причала, и на веслах стало выходить на фарватер. Распустили паруса, и нижний стал удаляться. Мы стояли на палубе, делать было нечего, деревья без листвы на берегу навевали скуку. Изредка навстречу проплывали небольшие льдины, но попадались и плывущие бревна, деревья, смытые половодьем, и тогда вперёдсмотрящий громко кричал: «Берегись, слева!» Кормчий отворачивал неуклюжую посудину. Шли против течения. Ветер был попутный, но не сильный. Местами река сильно разлилась, затопив низины, так что только верхушки деревьев торчали. И как кормчий находит верный путь? За день продвинулись неплохо. Ночевали, причалив к высокому берегу. Земля на берегу была влажной, вязкой. Ступив на нее, чуть не увяз в грязи. Правильно мы сделали, что выбрали судно, а не телеги и весеннюю распутицу.